курсники из московских вузов. Арканум представляли я, Арсений, Аня, Маша, Львов, Андрей Иловайский, трое целителей, чьи имена я постоянно забывал, и Ларс, парнишка с факультета артефакторики, которого я спас во время испытания вместе с Машей. Еще десяток студентов представляли Златоград. Из них я не знал никого. Прочие перваши были понадерганы из менее статусных мест. Как раз к моменту, когда мы закончили выстраиваться, на парковку вылетел военный мобиль с закрепленным на багажнике крупнокалиберным пулеметом. За ним появились два гравибайка, четыре тяжелых, открытых мобиля грузовика, а следом с неба рухнул десяток «Витязей» летной модели на магических джетпаках. «Серьезная бригада», — заметил Арс, стоящий рядом со мной. «Ага», — подтвердила Аня. «Хотя с чего бы это, казалось, да? Как будто собрались охранять дворянских детишек от... Упс, а ведь и точно!» «Прикусила бы ты язык, Лисицына», — посоветовал ей стоящий впереди нас Львов. «А то сочтут за оскорбление, вызовут на дуэль». «Утрутся», — спокойно отрезала подруга. «Кого мне бояться? Лекарей, что ли? Они ведь прошлый год отца...» «Аня!» — предупредил я. «Молчу, молчу», — фыркнула Лисицына. «Доиграешься», — бросил через плечо Львов, решив оставить последнее слово за собой. «Тот, кто так решит, будет иметь дело со мной», — сказал я достаточно громко, чтобы он услышал. После шабаша и до самого открытия своего артефакторного магазина Сережа себя никак не проявлял. Прикусил язык, подчинился отцу. Сказать можно было по-разному, однако после случая с Бунгамой и проигрыша команде неведомых в финале Кубка по чараболу, как говорил Арс, этот придурок снова стал невыносимым, и даже хуже, чем прежде. Меня, в частности, Львов пытался задеть тем, что пробовал острить на тему моего отсутствия на финальном матче, и тем, что вместо этого я ударился в модную индустрию, намекая на примерочные зеркала, надо полагать. Надо ли говорить, что, на мой взгляд, его действия в моих глазах выглядели жалкими? Особенно после всего, что произошло летом в Петербурге, Тихом месте и Баку. Даже одно то, что мой дед теперь является ночным князем и знает о природе моей магии. Одного этого было достаточно, чтобы полностью игнорировать тупоголового Сережу с его попытками острить за мой счет. Бедолага даже не предполагал, насколько он далек от большой игры, которую я веду. Подумав о деде, я в который раз порадовался, что он отнесся к моей сущности адекватно. Хотя чего было ждать от того, кто стал вампиром? Трижды ха-ха. В целом, я просто рассказал Дмитрию о своей природе, о том, как это узнал и скрываю. О части своих приключений и догадок, умолчав о таинственном пожирателе, который любит устраивать мне разного рода проверки, и это его устроило. Он не стал копаться в моих словах, подвергать их сомнению, не пытался узнать больше. Может, потому что у него самого теперь было дел по скрытию, по самое горло. Особняк в Костроме я оставил за ним. Безо всяких документов, разумеется. Плюс сделал дополнительный банковский счет на имя какого-то бездомного, чтобы дед мог спокойно пользоваться своими же деньгами, которые по его завещанию перешли мне. Ну и всякие такие вопросы пришлось решать по мелочи. Я тряхнул головой, отгоняя ненужные мысли. Ладно, это все лирика. Дед где-то в Центральной России, охотится на объявившегося там убийцу молодых блондинок, а я в Сибири, у урочища. Забыв про фыркнувшего и возмущенно отвернувшегося Львова, я внимательно наблюдал за прибывшим за нами конвоем. Из головы мобиля с установленным в задней части здоровенным пулеметом выбрался мужчина. Высокий, в гладко отутюженной форме майора, фуражке, с квадратной выбритой челюстью и видом заправского вояки. Диагональный шрам через все лицо лишь усиливал этот образ. Несмотря на бравый и грозный вид, этот майор сразу вызвал у меня не самые приятные чувства. Не знаю, в чем было дело. В его презрительно поджатых губах или взгляде. Смотрел он так, словно перед ним стояли не отпрыски лучших вузов столицы, не потомственные дворяне и те, кто может ими стать, а куча дерьма. «Смирно!» — рявкнул он и, увидев, как большинство не отреагировали на его команду, поморщился. «Мда, вижу, не ученые прибыли. Мда, раньше молодежь была другой». Он поиграл желваками и окинул нас взглядом. «Я Атаманов Дмитрий Евгеньевич, заместитель коменданта Тобольской заставы у урочища 72М1, в народе известного как Тобольское урочище. Весь следующий месяц я буду вашим непосредственным командиром, За что, на каком-нибудь из будущих светских приемов скажете спасибо его императорскому величеству, который отчего-то решил, что сопляки, не видевшие ничего, кроме мамкиной юбки, должны нюхнуть настоящей магией. И передайте также, что я несказанно рад оказанной мне честью». Полагаю, яд и сарказм в его голосе уловили даже самые недалекие из нашей группы. «Сегодня вас познакомят с распорядком заставы, вашими обязанностями, уставом. Устроят небольшую экскурсию. А завтра, малыши, начнется ваша практика». Атаманов буквально выплюнул это слово. «Так что будьте готовы как следует прикурить. А сейчас по машинам! 10 человек в кузов, вперед!» Мы забрались в грузовики. Само собой получилось так, что мы златоградцы заняли по целой машине. И конвой тронулся, выруливая с парковки посреди векового леса. «Серьезные штуки, да?» — спросил меня Ларс, оказавшийся на сиденье рядом. «Ты про что?» «Витязи, модификации «Сокол», — пояснил артефактор. «В столице такие редко увидишь, а вот на заставах они часто встречаются». «Ты вроде говорил, что у тебя отец служит где-то у урочища», — припомнил я. «Точно», — улыбнулся Ларс. «Здесь и служит, и как раз в Соколе. Подумал, может, он тут...» «Круто», — восхитился Арсений, прислушивающийся к нашему разговору. «Быть Соколом — это почетно. В них кого попало не берут. Только самых одаренных магов воздуха, рангом не ниже знатока. Но вообще вроде как среди Соколов и магистры служат». «Так и есть», — подтвердил Ларс. «Отец был лучшим выпускником стихийного факультета нашей академии 96-го года, а сейчас на полпути к магистру. Ну, он сам так говорил, когда мы виделись в последний раз». «Ого, мощно!» «В 58 лет еще не апнуть магистра — это мощно!» — фыркнул Львов и сплюнул за борт, наблюдая за проносящимися мимо нас деревьями. «Ну-ну!» Мы оставили его шпильку без внимания. Большей части нашей группы уже было ясно, что Сережа частенько несет херню. Даже его софакультетникам. Ни Маша, ни Андрей Иловайский, с которыми мы вместе пережили Новый год у Салтыкова, никак не прокомментировали очередной выпад мажора. Лишь двое первошей-целителей поржали, но быстро заткнулись под тяжелым взглядом Арса. «Не слушай его», — спокойно произнес Кабанов. «Твой отец красавчик». «Знаю». Ларс выглядел слегка смущенным. «Жаль, что вижу его редко. Соколы заключают контракты на 5 лет». «И что?» — не поняла Аня. «А то, что это не Витязь, из которого можно выбраться в любой момент», — пояснил Арс. «С летным костюмом куда большая степень синхронизации происходит, и ты 5 лет фактически проводишь в нем». «Жесть!» «Да, дело такое», — кивнул Ларс. «Еще говорят, что после снятия костюма человек долго не может привыкнуть к тому, что не умеет летать». Я на несколько секунд задумался над этим, представил подобное и почувствовал, как по спине пробежал холодок. Каково это — быть связанным с магической техникой настолько, что она становится частью тебя самого? Что произойдет, если ты потеряешь ее? Очевидно, что с таким уровнем слияния это становится чем-то большим, чем просто работа. «И давно твой отец его носит?» — спросил я. «Уже 3 года». Мы замолчали, осознавая сказанное. Посмотрели наверх, на мелькающие за кронами деревьев магические экзоскелеты, и тут лес неожиданно расступился, выпуская нас на возвышенность и открывая широкий вид. «Твою мать!» Вырвалось у Арсения, и я был с ним полностью согласен. Стена. Огромная, монументальная, белокаменная. Она возвышалась над участком холмистой равнины и расходилась в стороны, будто отделяя один мир от другого. Впрочем, так оно и было. Высота постройки была невообразимой. 60 метров, если не больше. Солнце пробивалось сквозь тучи, бросало на стену длинные тени, делая ее мрачной и неприступной. «Смотрите!» — крикнула Аня, указывая вперед. Я прищурился, пытаясь разглядеть детали. Вокруг стены кипела жизнь. Бронированные мобили проносились по периметру стены и вдоль реки, вытекающей из-под нее. В небе кружили вертолеты и АВИ. То тут, то там, вдоль лесов и на скалистых возвышенностях, у холмов и берега реки торчали сторожевые вышки, а между ними курсировали отряды военных. Где-то вдалеке, высоко над урочищем, которое человечество отгородило от себя, или само отгородилось от него, это как посмотреть, собирался магический шторм. В километрах в 50 от нас клубились тучи, переливаясь неестественными цветами. Фиолетовым, зеленым, кроваво-красным. Молнии, похожие на трещины в небе, пронзали эти жутковатые облака, но звуков грома не было. Только тишина. Тяжелая и зловещая. «Вовремя мы приехали», — процедил Львов, тоже глядя на магический шторм. Наш транспорт спустился по петляющей вдоль склона возвышенности тропе, и мы оказались в огромной котловине, в которой и была построена стена. Направляясь по хорошо укатанной дороге, вскоре мы приблизились к монументальной постройке и замедлились. В какой-то момент мы оказались на расстоянии метров в 100 от нее, и я неожиданно почувствовал исходящую от стены мощь. Магическую мощь. Приглядевшись магическим зрением, я удовлетворенно хмыкнул. А человеческие маги все же иногда не зря едят свой хлеб. Поверхность стены была покрыта монументальными, монструозными рунами, которые то вспыхивали, то гасли, будто дышали. Это была такая степень защиты, подобной которой я никогда и ничего не видел, и даже не представлял, если честно, как можно пробить подобное, не используя эфир. Но тут же в памяти появилось урочище, которое сотворилось на острове Салтыкова, и иерарх, в котором эфир был, и все встало на свои места. Ох, если все так, как я думаю, уж здесь-то я вселенской энергии смогу получить столько, сколько смогу освоить. В какой-то момент мы приблизились к наросту, участку стены, примыкающему к основной, и гораздо меньшей высоты. Этот аппендикс окружал заставу, место, которое на следующий месяц должно было стать нашим домом. Забавно. В самом начале, когда я попал в этот мир, я постарался сделать все, чтобы не попасть на службу к урочищу. И ровно через год все равно оказался здесь. Если бы я верил в судьбу, то однозначно решил бы, что она ироничная сука. Врата, перекрывающие въезд на заставу, и возвышавшиеся перед нами, выглядели внушительно. Это была массивная каменная конструкция высотой с пятиэтажный дом, также покрытая пульсирующими рунами, которые я продолжал разглядывать своим магическим зрением. Когда наша колонна проезжала через них, я почувствовал, как по коже пробежали тысячи иголок. Это были сканирующие и защитные чары. В первый момент я едва не дернулся, в отличие от всех остальных, кстати. Магия была такой мощной, что у меня заложило уши, и на мгновение перехватило дыхание, а во рту появился металлический привкус. Дерьмо космочервей! Такие технологии мне еще не встречались. Надеюсь, мои тайны останутся при мне. Хотелось бы, конечно, иметь возможность предвидеть подобное, но кто расскажет мне, первокурснику, о системах защиты возле урочищ? Мы въехали на территорию заставы, и я сразу понял, что это целый городок. Причем весьма странного вида. Проезжая по улице, мы крутили головами, разглядывая аккуратные бетонные бараки, лаборатории, арсеналы и технические помещения, которые соседствовали с причудливыми строениями из живого камня и дерева, явно выращенными магическим путем. Между зданиями сновали бойцы в экзоскелетах последнего поколения. Некоторые передвигались на антигравитационных платформах. Кроме них, солдат тут была масса, и простых натренированных бойцов, и магов в удобных кожаных камзолах, провожающих нас заинтересованными взглядами. Проезжая мимо учебных площадок, я заметил группу солдат, тренирующихся с плазменными копьями. Чуть дальше виднелись силуэты боевых големов, проходящих техобслуживание у магов-артефакторов. Глаза Ларса живо заблестели при виде здоровенных махин, закрепленных на кранообразных стойках. Грузовики свернули, и мы поехали вдоль здоровенного, в пару-тройку гектар полигона, частично имитирующего лес, а частично застроенного высотными зданиями. Все это были иллюзии, разумеется, которые можно было настроить на любой вкус. Вот куда я смогу продать свои МР-разработки в будущем. Силовикам, ха, с руками оторвут за максимально приближенные к реальности условия. Я подозревал, что Атаманов специально решил устроить нам экскурсию по своим владениям. Продемонстрировать, на что способны его люди. На полигоне шли учения. Маги-артиллеристы вели обстрел иллюзорных целей из кристаллических орудий, а дроны-разведчики прочесывали территорию. Неподалеку молодые пограничники осваивали управление летающими защитными заклинаниями, создавая в воздухе причудливые узоры из светящихся нитей. Особенно меня заинтересовал один солдат, который практиковался с чем-то вроде магического кнута. Энергетическая плеть оставляла за собой искрящийся след, а при ударе создавала миниатюрные взрывы пространственных искажений. Надо бы узнать, что это у него за заклинание такое. Вообще, техномагический уровень здесь был фантастическим даже для нашего времени. Даже для столицы. Я безостановочно крутил головой и машинально отмечал понравившиеся вещи. Как боевые маги использовали нейроинтерфейсные перчатки для управления сложными процедурными заклинаниями. Например, ну, чисто слабый прототип моих перчаток-пожирателя. Одногруппники одновременно заголосили, когда мы выехали на другую улицу и увидели нечто действительно крутое. Над дальним концом заставы возвышалась огромная башня, похожая на перевернутую пирамиду. Она медленно вращалась вокруг своей оси, а ее поверхность была покрыта постоянно меняющимися символами. «Распределитель!» — ахнул Ларс. «Техномагический источник, ну, его прототип, по крайней мере. Он собирает и перераспределяет магическую энергию со всей территории заставы и окружающих земель, превращает ее в универсальную». Стоило ему сказать это, как наш конвой замедлился и, наконец, остановился на просторном плацу, вымощенным черным базальтом с серебряной инкрустацией. Наверняка это был еще один слой защитных чар. Пока мы выбирались из грузовика, я успел заметить, как над одной из вышек пролетел Витязь модификации «Сокол», оставляя за собой след из мерцающих частиц. Пилот выполнил сложный маневр, демонстрируя полное слияние с магической техникой, а затем завис прямо над нашими головами и продемонстрировал большой палец. «Кажется, это твой батя», — предположил я, хлопнув Ларса по плечу. Он улыбнулся, но ответить не успел. Вышедший из своего мобиля майор Атаманов рявкнул. «Стройся!» «Кажется, начинаются веселые армейские будни», — закатила глаза Аня и подмигнула мне. «Ну что, Апостолов, умеешь маршировать?» «Думаешь, будут учить этому?» — фыркнул я и кивнул ей за спину. «Ты посмотри, кто нас встречает. Покраской травы точно не отделаемся». От ближайшего здания к нам широкой походкой шел высокий и статный мужчина, которого я видел совсем недавно. Министр иностранных дел, владелец дракона, плейбой, миллиардер и филантроп, ближайший друг и сподвижник его императорского высочества. Сам князь Иловайский. Глава 16. Застава. День 1. Ветер трепал полы плаща Сергея Иловайского, который неподвижно замер перед нами, заложив руки за спину. Его широкоплечья фигура казалась монолитной, словно высеченной из гранита. Подбородок вздернут, холодные и пронзительные глаза скользят по нашим лицам, будто взвешивая, оценивая, на что эти сосунки способны. Да, чего у князя не отнимешь, так это того, что впечатление он производил самое сильное. Глядя на него, можно было легко понять, почему империю так уважают другие страны. Иловайский был не просто министром иностранных дел. Он был символом. Символом империи, ее мощи, ее истории. Идеальная презентация того, каким должен быть представитель этого государства. «Долг». Его голос, низкий и властный, разнесся по плацу, заставляя воздух дрожать. «Долг. Это не просто слово. Это клятва, данная вами не только императору, но и самой земле, на которой вы сейчас стоите. Долг — это кровь, пролитая вашими предками. Долг — это честь, которую они завещали вам хранить». Иловайский явно умел произносить речи. Ничего удивительного, впрочем. И знал, как говорить с такими, как мы, молодыми дворянами. Знал, как заставить нас почувствовать себя частью чего-то большего. Ха, немного внушения, с его-то мощью сделать это несложно, да так, что никто не заметит. Немного правильных слов, немного пафоса и патриотизма, и вот уже юные дворяне считают своим долгом отдать жизнь за родину. Я видел, что взгляды некоторых ребят загорелись, и Иловайский медленно прошел перед нами. Я обратил внимание на его тень, длинную и темную, которая тянулась за ним, словно второе «я», и вела себя не как обычная тень. Держалась будто сама по себе, даже не всегда повторяя движения хозяина. Что это за хрень, интересно? «История империи — это не просто хроники сражений и побед», — продолжал князь. «Это история духа. Духа, который не сломить. который не остановить. И каждый из вас — наследник этого духа. Каждый из вас — его защитник. Иловайский остановился прямо передо мной, и взгляд его стальных серых глаз впился в мое лицо. «Некоторые из вас уже доказали, что достойны носить это звание», — произнес он. «Они столкнулись с тьмой лицом к лицу и не отступили. Они стали примером. И я надеюсь...» Его взгляд снова скользнул по шеренгам. «Что их пример вдохновит остальных». Я чуть не усмехнулся. С князем до этого момента мы не встречались лично, но он без сомнения был в курсе того, какую роль я сыграл в уничтожении Варкшада в Баку. И сейчас говорил именно об этом. Ха. С одной стороны, такое внимание мне пока ни к чему. Да и не хочется быть любимчиком. Такое никому не нравится. С другой, почему бы и нет? С его сыном мы, по крайней мере, наладили хоть какое-то подобие отношений. Вместе оказались на шабаше и Новом году у Салтыкова, так что... Может, и стоит задуматься о приближении к еще одной правящей семье. «Я знаю, что не все из вас хотели оказаться здесь, но ситуация такова, что мы, свет российского колдовства, должны четко понимать, от чего на самом деле нужно защищать мир. И я очень рад, что инициатива по ознакомлению первокурсников самых престижных вузов страны нашла отклик в сердце его величества». И ни слова о том, почему эту инициативу решили принять. Нет, все вроде как понимали, что из-за того прорыва, который сам Иловайский предотвратил на своем драконе. Но ведь они случались и раньше. Нет, есть что-то глубже, о чем говорили братья. Причина, по которой еще не набравшихся опыта магов, отпрысков влиятельнейших семей, спешат бросить под жернова дикого колдовства и познакомить с миром изнанки. «Сейчас вы, юные маги, стоите на границе между нашим миром и миром зла. Древним и неопознанным, чьи законы не подвластны человеческому разуму. Хочу верить, что вы понимаете. Урочища — это не просто аномалии. Это раны на теле реальности, через которые просачивается нечто, чего мы не хотели бы видеть в нашем мире. Каждый день, каждую минуту кто-то должен стоять на страже, чтобы эти трещины не разорвали ткань нашего существования. Помните... За спинами тех, кто несет здесь службу, целый мир, который продолжает жить, любить и мечтать, только потому, что кто-то держит оборону здесь и сейчас». Иловайский закончил речь, и его последние слова повисли в воздухе, как остатки заклинания. «Помните, кто вы. И помните, за что вы сражаетесь». После этого пафосного выступления Иловайский лично выдал нам нашивки курсантов Тобольской заставы, изображающие змею, оплетающую копье. Ну а затем великий маг удалился. Надо полагать, дел у него хватало и без того, чтобы уговаривать студентов магических вузов остаться на службе у урочища. Хотя в целом, конечно, жест эффектный. Полагаю, за сегодня Иловайский как раз облетит оставшиеся крупные урочища и выступит там же, или уже это сделал, перед остальными курсантами. Хороший пиар, личное благословение величайшего мага империи, и, глядишь, какие-нибудь рода отправят сюда на усиление своих детишек. Выразив князю благодарность, майор Атаманов подозвал пару солдат и вместе с ними сопроводил нас в казармы. Здание было массивным. Из серого камня, с узкими окнами, словно крепость, построенная для того, чтобы выдержать любую осаду. Внутри пахло деревом, маслом для оружия и чем-то еще, что я не мог определить. Будто порох смешали с магией. Странно, но похоже на то. Внутри казармы оказались простыми. Небольшой холл, из которого в два крыла вели два выхода, большая столовая, виднеющаяся за дверьми по центру, и еще пара дверей в концах коридора. Видимо, там душевые. По-спартански, как сказали бы земляне. В холле нас встретил мужчина в военной форме с погонами капитана. Его лицо было худым, с резкими чертами, а глаза холодными и расчетливыми. Атаманов представил его как своего заместителя, Антона Николаевича Коршунова. «Практиканты», — произнес он, и его голос звучал, как скрежет металла. «Вы здесь, чтобы понять, что значит быть защитником империи. Не ждите поблажек. Здесь вас научат нескольким вещам, которым не обучают в ваших вузах». Последнее слово он буквально выплюнул, и я только хмыкнул. Что у этих вояк за неприязнь к академическим кругам? Между тем Куршунов продолжал. «Дисциплине, магии и тому, как выжить в урочищах. Пока вы здесь, вы подчиняетесь нашим порядкам, а именно уставу, с которым будете должны ознакомиться до завтрашнего вечера. У своих тумбочек найдете QR-коды. Загрузите устав и прочитайте его от корки до корки. Не вздумайте отлынивать. Я лично буду устраивать зачеты для всех». «Какой ты злой, да?» — фыркнула Аня, оказавшись рядом со мной. «Надеюсь, за месяц, проведенный здесь, мы не станем такими же придурками». «У них тут у всех страсть к пафосным речам», — так же тихо заметил Арс с другой стороны. «У папеньки это всегда была семейная черта», — тихо ответил Кабанову Андрей Иловайский. «А Солдафонов, полагаю, легче убеждать в чем-то именно такими громкими фразами. Вот они их и перенимают». Что ж, цинично, но в понимании житейской сути младшему сыну министра иностранных дел не откажешь. «Распределяемся!» — скомандовал Куршунов. «Парни налево! Девушки направо! Занимайте места, оставляйте вещи на кроватях и дуйте в столовую на первый инструктаж!» Мужская казарма, как и женская, подозреваю, ничем особым не выделялась. Около 52 яростных кроватей с тумбочками рядом, и все. Часть из них, если судить по голографическим меткам над подушками, была занята. Мы с Арсом выбрали двухъярусную койку в углу казармы, а затем направились в столовую. Там Куршунов велел нам рассаживаться за длинные деревянные столы. «Итак, распорядок. Вы не на курорте, мальчики и девочки, так что предупреждаю сразу. За любое нарушение правил заставы вы будете наказаны, невзирая на ваш дворянский статус или отсутствие оного. Тут у нас свои порядки. И чтобы все функционировало как надо, приходится идти на жертвы». Андрей Иловайский, сидящий неподалеку от меня, презрительно фыркнул. «За последний год я весьма неплохо успел узнать парня и был уверен, что он не воспринимает сказанное капитаном всерьез. А то и думает, что у него тут будет особое положение. Зря. Больнее будет разочаровываться. Я заметил, что отец не обмолвился с ним ни словом и даже взгляда не удостоил. Хотя... может, все, что нужно, было сказано дома? В любом случае, пока Андрей выглядел как человек, который не воспринимает происходящее всерьез. И мне это, если честно, не особо нравилось. Он же был с нами в урочище, на острове Салтыкова. Должен помнить, как это опасно». «Подъем в 5 утра», — продолжал Куршунов, чем вызвал несколько страдальческих вздохов. «С 5:30 до 6:30 зарядка. Затем полчаса на приведение себя в порядок. С 7 до 8 завтрак, с 8 до 12 теоретическое занятие, с 12 до 13 обед, затем 2 часа медитаций, с 15 до 19 практические занятия, с 19 до 20 ужин, с 20 до 21 свободное время, в 22 часа отбой». «Жесть!» — выдохнул один из целителей. «И так целый месяц?» «Ужин поздновато», — заметила Аня, и Маша согласно кивнула. «Наберем по паре КГ, когда закончим». «Дамы могут не переживать», — оскалился Куршунов. «Нагрузок будет столько, что лишние калории сожрете на раз-два. Еще и похудеете». Я прикинул это расписание и понял, что оно меня вполне устраивает. Более того, я бы и сам не составил его лучше. Все время использовано максимально эффективно. Куршунов, между тем, и не думал заканчивать. «Первая неделя — упорно-теоретический курс. Вы изучите типы существ, обитающих в нашем урочище, способы борьбы и основы магической защиты от них. Вторая неделя — практика. Патрулирование территории заставы, отработка боевых заклинаний, тактического взаимодействия на полигонах, стрельба и так далее. С третьей недели вы начнете патрулировать стену и тогда же совершите 2 вылазки в урочище. На 3-й и 4-й неделях вашей практики. Также за время прохождения практики наставники будут обращать внимание на ваши сильные и слабые стороны. Кого-то допустят к артефактам, кому-то выделят больше времени на полигоне и так далее». Он сделал паузу, чтобы убедиться, что мы все поняли. «На всякий случай еще раз повторю. Вы будете участвовать в реальных патрулях. Это не игра. В урочище опасно, и любая ошибка может стоить вам жизни. Запомните это и поймите с самого начала. Никто не ждет от вас подвигов. Командование хочет, чтобы вы научились слушать, учиться и работать в команде. Но самое главное, вы должны понять, что такое урочище и как в нем выживать. Это самое важное. После этой речи нам выдали расписание. Я бегло посмотрел несколько листов брошюры. Теоретический курс включал лекции по магической теории, истории урочищ и тактике боя, первую медицинскую помощь в условиях урочищ и все в таком духе. Практика, отработку заклинаний, стрельбу из магического оружия, тренировки в ближнем бою, тактическое взаимодействие, артиллерийскую подготовку, пилотирование магических мехов, ну и далее по списку. В общем, ничего неожиданного. Плюс-минус я себе так все и представлял. Но вот чего не представлял, так это дедовщина, которая в таком месте казалась совершенно неуместной. И тем не менее, получив до ужина немного свободного времени и вернувшись в казарму, мы обнаружили там старожилов. Их было 10 человек, разного возраста, от 20 до 40 лет примерно. Все в камуфляжной форме, с разными нашивками. Сержант, прапор, два младших лейтенанта, остальные рядовые. Оба лейтенанта были дворянами, если судить по манерам, гербам и дорогим зачарованным клинкам, которые тут все носили при себе все время. Такое оружие хорошо пробивало защиту магических тварей, насколько я знал. Остальные солдаты ничем примечательным не выделялись, разве что шрамами, которые были почти у всех на лицах. Ха, такие можно излечить магией запросто. Видимо, это какой-то местный фетиш. Деды, кажется, так называли в армии старичков, сразу же обратили на нас внимание, и их улыбки не сулили ничего хорошего. «О, мальки!» — произнес один из дворян. Высокий мужчина лет 30, с рыжими волосами и насмешливым взглядом. «Добро пожаловать, дорогие! Приехали поиграть в солдатиков!» Вместе со вторым лейтенантом они подошли ближе, и я почувствовал, как в воздухе нарастает напряжение. Подпевал и дворян, стоявшие позади, переглянулись и засмеялись. «По приглашению», — также насмешливо ответил Львов. «С кем имеем честь общаться?» «Здесь, на границе, титулы не имеют значения», — оскалился дворянин. «Все равны перед тварями и магией. Им все равно, кем закусывать». «Так я вроде и не титул твой спрашивал, а имя», — поморщился Сергей. «Дерзкий, да?» «Зависит от обстоятельств». «Обстоятельства таковы, что ты практикант, здесь никто, и подчиняешься старшим по званию, а старше тебя даже обычный рядовой». Произнеся это, рыжий дворянин хмыкнул, прошелся вдоль коек и взял с одной из них сумку, целителя из нашей академии по имени Игорь, и с интересом заглянул внутрь. «Ладно, посмотрим, что вы привезли с большой земли, и разойдемся. Мы тут хоть и не в изоляции живем, но скучаем по некоторым вещам. А вы так любезно привезли нам гостинцы!» Он достал из сумки пару жестяных банок холодного кремового кофе, открыл ее, сделал большой глоток, а затем кинул вторую жестянку второму лейтенанту. Игорь, наблюдающий за происходящим из-за наших спин, покраснел, вышел вперед и протянул руку. «А ну, положите на место мои вещи, сударь! Согласно уложению, дворяне должны уважать титулы, а я сын графа Щербина и не позволю так с собой...» Рыжий усмехнулся, отбросил сумку, сделал быстрый шаг вперед и ткнул Игоря пальцем в грудь. «Хочешь уважение?» — спросил он, и в его голосе проскользнули опасные нотки. «Это можно. Решим по-мужски. Дуэлью. С одобрения руководства, конечно». Игорь замер. Его уверенность мгновенно испарилась, и он начал что-то мямлить, пытаясь найти выход из ситуации. Дурак. Еще не понял, что тут не столица. Имя его папочки тут точно ничего не значит, но если уж начал качать права, будь готов идти до конца. «Они разрешены?» — вальяжно осведомился Иловайский, привалившись плечом к стойке ближайшей кровати. «Точно так, красавчик!» — пояснил один из солдат, стоявший позади рыжего дворянина. «Командный состав считает, что если между солдатами есть разногласия, лучше решить их сразу. Иначе в урочище это может закончиться плохо для всех. Во время вылазки, например». Один из 10 старичков подошел к моей кровати и взялся за мою сумку. Но я, в отличие от Игоря, не собирался спускать такого поведения. Отличие было лишь в том, что молодчика, решившего поживиться моими вещами, я мог убить за пару секунд и даже не почувствовал бы угрызения совести. Усиление тела физической магией, резкий рывок, удар в грудь, и солдат с безобразным шрамом через всю правую щеку пролетел меж трех кроватей и врезался в четвертую. «Я так скажу», — хмыкнул я. «Раз тут титулы не важны, значит и р***ть того, кто сунется к моим вещам или попытается прокатиться на моей шее, я могу с превеликим удовольствием. На дуэли или просто так, неважно. Вот только думаю, что это тупо, так наезжать на новеньких. Нам с вами еще вместе служить, как-никак». Рыжий дворянин рассмеялся, глядя, как его товарищ, матерясь, поднимается с пола и шагает ко мне. Вот только его горящие глаза быстро потухли, как только рыжий остановил его взмахом руки. «Тупо, конечно. Это обычная проверка. Посмотреть, как вы среагируете в непривычных обстоятельствах. А что насчет титулов? Тут у нас все завязано не на них, а на устав и звание. Держите это в голове, особенно когда пойдете в рейд». «Учтем?» — кивнул я и протянул рыжему руку. «Марк Апостолов, господин лейтенант». Он не сомневался ни секунды и пожал ее сразу. «Ярослав Быков, командир 5-го взвода 1-й роты Тобольской заставы. Добро пожаловать в ад, мальки». Глава 17. Солдатские будни. 3-17 августа 2031 года. Застава Тобольского урочища. На следующий день после такого странного приветствия нас всех, первокурсников, распределили по взводам. Я оказался в 5-м, которым командовал рыжий Ярослав Быков, вместе с Арсением, Аней, Ларсом и троицей златоградцев, которых мы еще не успели толком запомнить. Маша и Андрей Иловайский попала во 2-й взвод, трое лекарей в 3-й, а Львов в 1-й. И началась наша служба. Честно говоря, для меня, привыкшего к дисциплине и самоконтролю, ничего сложного в соблюдении режима заставы не было. В отличие от многих товарищей и сокурсников. О, как же дворянские отпрыски ныли вечерами после отбоя. Правда, стараясь сделать это так, чтобы не услышали старички. И еда им тут не нравится. И распорядок жесткий. И нагрузки чрезмерные. И учиться заставляют больше, чем в Аркануме. Я искренне не понимал этого нытья и удивлялся. Неужели дворянские детки в большинстве своем и правда такие нежные и тупые? Нет, я, конечно, замечал подобное и раньше, но тут будто все усилилось во 100 крат. Хвала эфиру, что Арс и Аня, например, вообще не возмущались и не страдали, потому что понимали, что к чему. Как, к слову, и Львов. Но тот, как я подозревал, просто не хотел показывать, что ему тяжело. А мне тяжело не было. Я кайфовал и радовался, что получаю доступ к информации, которая может оказаться полезной. До обеда у нас всегда проходили теоретические занятия. Всегда в одном и том же месте, в административном корпусе заставы. Это помещение напоминало университетскую аудиторию. Когда мы пришли туда впервые, нас встретил капитан Крылов, пожилой маг с обожженной половиной лица. «Урочище, господа практиканты, это не просто аномальные зоны», — вещал он. «Это раны на теле реальности. Как вам должны были рассказать в ваших вузах, катализатором появления урочищ является образование источника с неизвестными свойствами из нескольких других источников. После формирования такой источник пробуждает во флоре и фауне способность к метаморфозам и ускоряет ее невообразимым образом. И плохо то, что мы, маги, не можем использовать магию урочищ и находящихся в них источников. Это и делает вылазки туда такими сложными и опасными. Приходится рассчитывать только на резервы собственных искр и защитные и боевые артефакты». Пока капитан говорил, я только усмехался про себя. В отличие от обычных магов, я, как пожиратель, как раз-таки мог пользоваться энергией урочищ, да еще и куда лучше, чем обычного мира. Так что за стеной у меня, получается, есть такое нефиговое преимущество перед любым практиком, знатоком или даже магистром. Пока я размышлял над этим, на проекторе появились изображения различных монстров. Некоторые я узнавал по рассказам братьев или собственному опыту по испытанию или Новому году у Салтыкова. Других видел впервые. Жуткие твари, надо признать. Словно родились в воспаленном воображении художников-сюрреалистов. «Каждое урочище уникально, но есть общие черты. Первое, чем дальше от границы, тем сильнее искажение реальности. Второе, время там течет иначе». Полковник сделал паузу, давая нам возможность осознать услышанное. Аня, сидящая рядом со мной, что-то быстро записывала в блокнот. Ее карандаш летал по бумаге. Арсеналы вызвали у меня ностальгию. За свою прошлую жизнь я научился пользоваться немалым количеством оружия, а тут за год жизни, кроме кулаков и магии, так и не довелось ничем поработать. Так что я был рад восполнить подзабытые навыки. Так же, как и с техникой, тут поражал ассортимент. Клинки разных конфигураций, от нестабильных метательных ножей и кинжалов до плазменных и цепных резаков. Щиты, копья с трансформирующимся навершием, отстегивающимся и управляемым ментально. Боевые молоты, посохи, обычные и магические пистолеты, винтовки, пулеметы, атакующие и защитные амулеты, гранатометы, компактные персональные системы реактивного залпового огня, тоже и обычные, и магические. Можно было снарядиться хоть в современного гладиатора, хоть собрать на себе мощь, сопоставимую с последним экзоскелетом. Хватило бы силенок все утащить и всем воспользоваться. К моему удивлению, нам, как курсантам, не предоставили стандартный набор. Разве что предложили снарядиться самостоятельно, в соответствии с собственными интересами, сильными сторонами и талантами. «Выбирайте внимательно», — предупредил наш взводный. «Оружие должно подходить именно вам, стать продолжением вашей руки. Ясно? Если вы возьмете что-то крутое, чтобы запилить для своих дружков из университета пару селфи, клянусь, я вам устрою веселую жизнь до самого конца практики». Мы это и так понимали. Немного подумав, я взял простой магический клинок, внешне обычный короткий меч, но с нанокромкой, способный пластать магическую защиту твари из урочища. Также прихватил раскладывающийся запястный щит, способный стрелять лепестками, заряжая их каким-то совершенно сумасшедшим количеством кинетической энергии. А вот друзья у меня оказались большими оригиналами. Аня предпочла пачку метательных кинжалов с зачарованными лезвиями и кусаригаму, оригинальную хрень из нефритовой империи, состоящую из серпа, к которому с помощью цепи крепился груз. Лезвие серпа было вогнутым и заточенным с внутренней стороны. Посмотрев на ее выбор, взводный нахмурился. «Кажется, я предупреждал Лисицына». Вместо ответа Аня фыркнула, раскрутила серп, создав вокруг себя стальной вихрь и заставив всех отпрыгнуть от нее. Я, если честно, был поражен. Подруга, очевидно, умела обращаться с этим оружием. Быков, посмотрев немного на движение Ани, только крякнул, видимо, придя к тем же выводам. «Да. Ну ладно, оставляй. Посмотрим, что покажешь на полигоне с этим крюком». «Арсений?» Я начал замечать, что он старается произвести на Аню впечатление при каждом удобном случае, остановил свой выбор на массивном боевом посохе, с двух концов снабженном кристаллическими усилителями стихийной магии. Я, попробовав его навес, только хмыкнул. «Здоровый! Зато какая инерция!» — оскалился друг, крутанув хрень, больше похожую на гриф от какой-то ненормально большой штанги. Надо сказать, у него это получилось довольно легко. С тяжелым гудением посох засверкал в воздухе и обозначил несколько точек ударов. «Недурно», — похвалил его взводный и добавил. «Странные вы, конечно, столичные. Выбор нестандартный». Практические занятия проходили на полигоне. Он, расположенный на территории заставы, представлял собой настоящее чудо света. Я это понял еще в момент нашего прибытия, зацепив его краем глаза, но убедился лишний раз, когда нас впервые привезли туда на практику. Пару гектар территории разделили на три части. Городская среда, дикий лес и третья, моделируемая индивидуально. Первые две территории были частично реальными. Постройки и лес являлись самыми, что ни на есть, настоящими, но благодаря современным технологиям и магии их куски можно было комбинировать, так что получалось создать более 10 тысяч уникальных, непохожих комбинаций местности. Благодаря этому условия, в которых оказывались тренирующиеся, почти никогда не повторялись. Третья же часть являлась иллюзорной полностью, и на ней моделировались уникальные ситуации со сложной системой программируемых проекций, с которыми можно было взаимодействовать. Нас туда не пускали, однако я уже прикидывал, как моя будущая МР-разработка может здесь пригодиться. Короче, полигон был настоящим произведением искусства. Здесь нас учили правильно двигаться в боевых условиях, использовать укрытие, взаимодействовать друг с другом и так далее. «Быстрее, Апостолов!» — рычал инструктор, пока я перебегал от одного укрытия к другому. «Ты не на прогулке. Представь, что за тобой гонится стая кровожадных тварей!» В этот момент послышался смех. Ларс, оказавшийся неподалеку, потерял равновесие и грохнулся со стены, по которой должен был добраться до развалин десятиэтажки. Инструктор тут же наказал артефактора дополнительными кругами вокруг полигона. Боевые машины произвели на всех нас неизгладимое впечатление. Чего на заставе только не было. Танки, броневики, шагоходы типа мех, пилотируемые и беспилотные коптеры, АВИ, вертолеты, грузовые дроны, самоходные ракетные установки, гравициклы специальных модификаций, экзоскелеты, витязи. И что самое крутое, всем нам позволили, не сказать в обязательном порядке, попилотировать каждую разновидность этих штук. И не просто как водитель, как наводчик орудий, например, тоже, а еще заставили зазубрить в общих чертах устройство каждого вида техники. Однако сильнее всех прочих меня заинтересовали соколы. Те самые, на или в которых служил отец Ларса. Сплав технологии и магии. Невероятно убийственные штуки. Быстрые, мощные, с автономными источниками питания и самозаряжающимися артефактами. Пилот сокола, пожалуй, мог в одиночку разнести пятерых витязей, а это говорило о многом. Мы были свидетелями их тренировки на полигоне, и это напоминало какой-то фильм, если честно. Настолько сумасшедшие скорости, невероятную координацию и огневую мощь показывали пилоты экзоскелетов. Как-то нас привели к станции их техобслуживания. В небе мелькнула тень, и перед нами с грохотом приземлился массивный экзоскелет с крыльями. Маска, напоминающая средневековый шлем, рассыпалась ворохом наночастиц, и из-под нее зыркнул насмешливый взгляд пилота. «Ну, привет, птенцы!» — произнес он, обводя нас взглядом. «Решили глянуть на костюмы повелителей неба?» «Папа!» — вдруг вскрикнул Ларс. Он выскочил вперед и бросился к пилоту, несмотря на недовольное сопение нашего командира. «Здравствуй, сын!» — улыбнулся сокол, обнимая Ларса. «Как служба?» Поговорить им удалось минут пять. Все-таки мы сюда не на экскурсию или свидание приехали. Были и весьма приятные, спокойные и очень полезные моменты, такие как обязательные ежедневные медитации. И несмотря на то, что обычно их эффективность для магов рангов адепт и выше была весьма небольшой, а почти половина практиков были адептами, включая меня и Арса, например, здесь случай был другим. Потому что командование заставы выделяло всем практикантам ежедневную дозу мощных витамин, которые позволяли укреплять энергосистему намного лучше. Эти магические БАДы были куда сильнее тех, что можно было купить в алхимических лавках и аптеках. Хоть и слабее тех, что подарил мне в свое время дед. И давали нифиговый такой прирост мощности, если не слить их впустую. Я, собственно, и не собирался. Поэтому помимо обязательных послеобеденных медитаций, практиковал их еще и перед сном. В общем, две недели нас фактически не выпускали за пределы заставы и гоняли как самых настоящих солдат, безо всяких поблажек. Некоторые из практикантов уже выражали недовольство, правда, так же тихо, как раньше, тем, что задыхаются в четырех стенах. Мне, если честно, эти супчики были противны. Они были глупыми и слабыми. И вместо того, чтобы извлечь пользу из ситуации, предпочитали строить из себя каких-то жертв. Идиоты. Но вот настала третья неделя, и каждые три дня два взвода с практикантами начали отправлять на патрулирование периметра стены. Вместе с серьезными, настоящими солдатами, разумеется. Для этих целей выделялся транспорт. По четыре гравибайка, два броневика, два грузовых мобиля и самоходную платформу с ракетным арсеналом. С разницей в час две такие группы отправлялись по дороге вдоль периметра, одна за другой. Я сидел в кузове грузового мобиля, щурясь на ярком солнце, придерживая зажатую между коленей магическую винтовку, и думал, где сейчас Мунин, интересно? Сюда его я брать не стал. Предполагал, что будут охренеть какие средства защиты, и мало ли, вдруг кому-то не понравится мой живой дрон. В общем, не прогадал. так что пока меня не было, пернатый тусовался где-то в столице вместе со своей подчиненной стаей. Дерьмо космочервей. Надеюсь, ему не взбредет в голову превратиться в чудовище и полакомиться кем-нибудь. Кем-нибудь типа человека. То же самое, кстати, касается и деда, но тут хотя бы можно не сомневаться, что у Дмитрия есть богатый опыт и разум. Коммуникатор на правой руке завибрировал резкой тревожной трелью. Одновременно со всеми прочими у тех солдат, что сидели в кузове рядом со мной. Я поднял небольшой напульсник к глазам. Опасность прорыва. Мы с Аней переглянулись. «Думаешь, правда?» «Хз». «С одной стороны, жуть как интересно», — прикусила губу брюнетка. «С другой, ничего в этом хорошего нет». Лейтенант Быков уже связался со штабом и выслушивал что-то через наушник, а через минуту ответил утвердительное «есть» и отключился. «Всем слушать сюда, бойцы!» — скомандовал Рыжий, поднимая руку. «Получен сигнал о прорыве периметра в секторе Д-9. Это не учебная тревога, повторяю, не учебная!» «Твою мать!» — пробормотала Аня. «Накаркали». «А участок Д-9 — это где, господин лейтенант? Далеко от нас?» — уточнил Ларс. Но ответил ему я, ибо вызубрил схему стены на зубок. «На востоке, примерно в часе езды». «Все верно», — нахмурился Рыжий дворянин. «Именно на этом участке находился первый взвод во время патруля с вашими однокашниками. От них же и пришел сигнал бедствия. Сказано о локализации, так что отправляют не тяжелую артиллерию, а всего лишь нас и еще группу с заставы. Они подлетят на коптере. Эй, водители, ускоряемся!» Наш патруль ускорился раза в 2,5, так что на месте мы были уже через 15 минут. И когда подъезжали, я сразу понял масштаб проблемы. Мобили и гравициклы патруля первого взвода были раскиданы по большому холмистому участку вдоль стены. Самоходка с ракетами догорала неподалеку. Несколько колдунов и пара десятков солдат образовали дугу вокруг участка стены, который зиял провалом. Будто кто-то здоровенный проткнул защитный периметр, словно бумагу. За этим провалом метались десятки тварей. Нечто среднее между волками и скорпионами, с длинными хвостами и светящимися красными глазами. Вспышки магии, клубы тени, фракталы рассыпавшегося пространства, и кто-то из монстров помельче то и дело прорывался наружу, где его встречали солдаты и колдуны, кроша сталью и магией. Дерьмо! Куда хуже было то, что защитные руны, которые меня так впечатлили при первом знакомстве со стеной, на том участке выглядели так, словно в них совсем не осталось магии. Все это дело, участок пробитой стены, людей и монстров, от нас отделяла еще одна стена. Точнее, магический купол, как будто спешно налепленный на это место, чтобы никого не выпустить наружу. «Ух ты ж...» — выругался наш взводный. «И это они называют локализацией? Сволочи! И мы еще первыми прибыли!» «А в чем дело?» — спросил я, спрыгивая из кузова следом за Быковым и поправляя винтовку на перевязи. «Этот купол золотистый. Знаешь, что это значит? Что его не успели закончить, и мага грохнули. А значит, он продержится полчаса максимум, даже без атак изнутри. А уж с ними...» «Вот именно, Апостолов, вот именно! А по уставу первый прибывший колдун ранга практик или выше обязан перенастроить купол на себя». «И теперь это ваша задача?» «Точно. Собираемся, народ. Дело такое, сунуться внутрь мы можем без проблем, но вот обратно выбраться не получится, пока я не перехвачу управление куполом. Так что помочь вам в случае чего я не смогу. Смотрим в оба. Практиканты, вперед не лезем. Всем выполнять команды сержантов и не геройствовать без нужды. Двинулись!» Стоило ему только произнести это, как сверху застрекотали винты коптеров, и мы задрали головы и увидели, как из-за стены, сформировавшись буквально из ниоткуда, в них ударили три копья тьмы. Без труда пробив магическую защиту, они смяли летательные аппараты и отбросили их на сотни метров. «Мать моя женщина!» — сглотнул один из златоградцев. «Это такое нас там ждет? Быстрее, быстрее!» Мы рванули к куполу. Не знаю, как остальные, но я понимал, что если мы сейчас не сдержим рвущуюся изнутри хрень, худо придется всем. Почти сразу на вершине первого же холма, самого ближайшего к краю магического пузыря, мы обнаружили тело погибшего взводного первого взвода пятой роты. Его помощник истекал кровью рядом, безуспешно пытаясь наложить на себя заклинание исцеления. «Держитесь!» — крикнул Быков, срывая с шеи погибшего мага амулет и прикладывая его к своему, такому же. «Первое отделение остается здесь. «Остальные, на помощь к стене! Быстро!» Мы снова побежали, и вовремя, потому что стоило приблизиться к удерживающим монстров ребятам из первого взвода, как из прорехи ударила тьма такой концентрации, что просто раскидала их всех на десятки метров. А затем на нас выплеснулась лавина мелких тварей. Мелких относительно, конечно. Первые ряды мы выкосили только лишь огнестрелом, но твари приблизились слишком быстро для того, чтобы мы получили возможность перезарядиться. Они врезались в нас с таким хрустом, что стало противно. Главное — дать возможность сержантам затормозить прорыв магией. Тогда станет легче. Я поймал какую-то мелочь на щит и рубанул по ней мечом. Развернулся, откинул сразу трех здоровенных змей воздушной волной и сжег их огненным амулетом из арсенала. Едва не пропустил бросок какой-то псины, но Арс, держащийся рядом, успел долбануть ее своим посохом так, что сломал все кости. Поблагодарил я его не словами, скользнул другу за спину и выстрелил одним из сегментов щита в скорпиона, уже нацелившегося в голову Кабанова. С чавканьем магический металл отсек хвост, и тот упал на землю, а я вогнал клинок прямо в пасть твари. Схватка кипела с такой яростью, что я почти сразу потерялся в ней. Лишь иногда мог выхватить отдельные образы. Вот наш сержант запускает вокруг себя пятерку мини-вихрей, которые кромсают монстров. Вот Аня орудует кусаригамой, выпуская из серпа режущие энергетические вспышки. Вот мы отбрасываем тварей, и кто-то из компактного ракетного комплекса выжигает пару десятков квадратных метров. Но разрыв в стене не удается заделать, и твари все прут и прут. Кругом была кровь и слизь, от которой земля под ногами стала грязной и мокрой. Хрустел хитин и кости, и уже несколько солдат упали, не справившись с насевшими на нас монстрами. В какой-то момент я оказался у подножия трех холмов, в котловине, и увидел, как несколько собакоподобных тварей повалили какого-то мага на землю. Перед этим он мощным огненным кругом сжег десяток таких же. У несчастного было секунды три, прежде чем под адским натиском сгорят физический и магический щиты, и создание урочища вцепится ему в горло. Когда я, преодолев разделяющее нас расстояние, несколькими мощными, усиленными воздухом прыжками, оказался рядом, усилил тело. Как же хорошо, что за пределами заставы никто не проверяет, как я обхожусь с энергокристаллами. И разрубил всех трех сволочей. А затем с разворота жахнул огненным хлыстом еще по трем, пытавшимся напасть на меня со спины. Повернувшись к магу, я протянул ему руку и лишь сейчас осознал, что это был Львов. Он помедлил долю секунды, но все же взялся за мою ладонь и встал. «Я бы и сам справился, Апостолов». «Не за что». Глава 18. Вылазка. Часть 1. 20 августа 2031 года. Ближний диаметр Тобольского урочища. Разбившись по парам, мы шагали по узкой тропе, проложенной среди вековых сосен. Их стволы были такими древними, что наверняка помнили времена еще до появления урочища. Воздух здесь был вязким и тяжелым, напитанным ароматами влажного леса. Сквозь него приходилось продираться, словно через невидимую паутину, которая обволакивала кожу липкой дымкой. Солнечные лучи едва пробивались сквозь плотные кроны деревьев, создавая причудливую игру света и тени, отчего тропа перед нами то освещалась яркими пятнами, то погружалась в полумрак. «Держите дистанцию, олухи!» — рявкнул по магической связи замыкающий наш отряд капитан Коршунов. В тот же миг все машинально растянулись, стараясь не приближаться друг к другу. Я огляделся по сторонам, чувствуя непонятное напряжение, и тут же наткнулся на настороженный взгляд Арса, сжимающего свой нелепый посох. Хотя удивляться общей нервозности не стоило. Мы шагали по урочищу. С момента прорыва стены прошло всего 3 дня. В сражении, которое показалось мне грязным и кровавым, погибло 8 человек. 1 маг-практик, лейтенант 1-го взвода 1-й роты, и 7 солдат, его подчиненных. У нас уцелели все, а наш взводный, Рыжий Быков, умудрился таки перехватить управление временной магической заплаткой. Влив в нее прорву силы, он вывел нас всех изнутри, а дальше уже прибыло подкрепление и выжгло нахрен всю заразу, которая попыталась вырваться из-за стены. А потом прибыли ремонтные и артефактные бригады и принялись ремонтировать стену. За пробитым участком монстров не осталось. Они там не тусовались постоянно, как нам объяснили, а устроили что-то вроде рейда, найдя слабое место. Меня, как отметившегося в том сражении и не раз спасшего жизни своих товарищей, на утро следующего после прорыва дня наградили знаком отличия за заслуги.